Ну, мы тоже должны отрабатывать жалование. И шоферам Мерседесов надо платить. Олстон, ты хочешь купить Мерседес? Мое честолюбие не простирается так далеко. Глава 9. Подошел официант. Господа будут пить чай, кофе или предпочтут молочный коктейль? А какие у вас коктейли? Спросил Флетч. Ванильный, шоколадный. А клубничного нет? Поинтересовался Олстон. Я бы выпил клубничный коктейль. Клубничного нет, вздохнул официант. Тогда я выпью кофе, решил Флетч. А я пиво, не разделил его выбор Олстон. И на этот раз положите мне вишенку, ладно? Кофе и пиво с вишенкой, кивнул официант. Олстон, я бы хотел знать все, что только возможно о Дональде Хайбеке. Все, что ты сможешь выудить из архивов своей достопочтенной конторы. Видишь ли, я только раз пожал ему руку в тот самый день, когда меня взяли на работу. Низенького роста, толстый. Это я и так знаю, Флетч поправил пояс. Ну, считается одним из лучших криминальных адвокатов страны. Важная подробность. Неудивительно, что человек со столь широкими связями в преступном мире умирает на автостоянке, получив пулю в лоб. Наоборот, удивительно, возразил Олстон. Он-то, похоже, мог не опасаться преступников. По моему разумению, все окрестные злодеи носили его на руках. Кофе? «Пиво с вишенкой», — официант поставил чашечку перед Флетчем и высокий стакан, наполненный пивом с вишенкой на дне, перед Олстоном. Флетч уставился на стакан. Он действительно положил в пиво вишенку. «Я о том и просил. И ты собираешься ее съесть?» «Вижу, ты положил глаз на мою вишенку». «Извини. Допустим, это заказное убийство. За голову Хайбека назначили вознаграждение. Но кто согласится убить его, если он успешно защищал всех маломальских известных убийц?» «Ну, слушай, работа есть работа. Насколько я знаю, профессиональные убийцы не любят иметь дело со знакомыми. Пусть они питают к ним теплых чувств. Они боятся, что полиция выйдет на них, проверяя связи покойного. Ну, может, кто-то и обидится на Хайбека. Решит, что тот защищал его неудачно, вследствие чего ему и накрутили срок. Ну, к примеру, я бы поискал бывшего клиента Хайбека, который только что вышел из тюрьмы. А в камере сидел, копя злобу на Хайбека. Сомневаюсь, что найдется такой человек. Должен найтись. Но не мог же Хайбек выигрывать все процессы. Ну, так или иначе, победа всегда оставалась за ним. Как-то раз мистер Харрисон, другой наш старший партнер, сказал мне буквально следующее. Вы можете совершить массовое убийство на глазах многочисленных свидетелей, в том числе полицейских. Но мы гарантируем, что в тюрьму вы за это не попадете. Полиция или окружной прокурор допустят какую-нибудь техническую ошибку, то ли при аресте, то ли при представлении доказательств. Он так и сказал? Так и сказал. Какой ужас! Олстон пожал плечами. У среднестатистического подготовки составляет 6 недель. Среднестатистический криминальный адвокат учится больше 6 лет, включая стажировку в юридической фирме. А окружные прокуратуры недоукомплектованы и загруженный сверх всякой меры.